На освещенную солнцем стену сеней старик плеснул воду и, тускло поблескивая плешью, стал внимательно разглядывать брызги. «Страшенному нелюбому, девка, сразу отпор дай, коли не любишь. Может, храни бог, худо выйдет меж ними, а базика, видно, любишь крепко». «Крепко». Старик зашел в избу, зачерпнул еще воды и, пошептав невнятно, поплевал в ковшик. «Пей, девонька, да не отплевывайся», — сказал он, выйдя к девке. «Дорогой пойдешь, молитву чти». «Какую, дедушка?» «Какую знаешь». Егор Иванович выбежал за девкой без шляпы, красный и возбужденный. Девка, не оглядываясь на него, спешила сойти в котловину. На сходнях ссыльный взял ее за локоть. Она молча вырвала руку. «Мельник!» — кричал девке с крыльца. «Показано так! Оба любят тебя крепко, а который будет мужем, не показано!» В котловине, перейдя русло мельницы, девка остановилась и крикнула. «Дедушка! Я потом зайду! Деньги за мной!» «Живет, ладно! Заходи!» — ответил мельник и ушел в избу. Егор Иванович, выходя с девкой на дорогу в лес, сказал ей. «Куда ты бежишь? Я задыхаюсь, иди тише». Девка рассердилась. «А чего ты тянешься, собачья кишка?» «Послушай, мне кажется, я люблю тебя. Молчи. Может быть, от того, что в этих проклятых болотах я такой, как ты, красивый, не видал? А тебя звать-то как?» «Устя. Ну и что?» «Слушай, Устя, я как пьяный был, и сразу хмель и сон мой исчезли. Не то. Слушай, я боюсь умереть. Я больной человек. Только я сплю. А если ты полюбишь меня, я проснусь. Я буду жить тогда». «Живи, мне-то какое дело?» «Я тебе вот что скажу, Устя. Если ты меня не придружишь, то того парня, которого ты любишь, я убью», сказал Егор Иванович серьезно. Девка остановилась. На ее бледном лице побледнели румяные губы. Она некоторое время испуганными глазами глядела в мутные глаза ссыльного. «Убью», — тихо, но твердо прибавил Егор Иванович. Девка бросилась к нему и, сжав кулаки, сказала с ужасом. «Не смей говорить, не шави. Где тебе, тонконогому плешатому?» «Мне убить ничего не стоит. Я знаю, в какую жилу ударить». «Замолчи! Поди назад, поляны уж зачались, а то люди увидят, да худое про меня скажут». «Дай мне твою руку». Девка неохотно подала ему руку. Егор Иванович пожал ее горячую руку обеими сухими холодными руками и повернул обратно. Мельник сидел у стола на прежнем месте, пил теплый чай и иногда затягивался трубочкой. «Я думал, так-таки сбежал мой Егорушка», — посмеялся старик. Егор Иванович спросил его, «Зачем ты ее морочишь?» Мельник хитро засмеялся. «Девку-то морочу. Ежели человек верит хоть в прясельный столб, его душе бывает легче, и грех ему, Егорушка, веру застенять». «Людям, старик, пора перестать говорить сказки». «Как же, милый, на свете без сказки! Ангели Божии, аль ты, ученый человек, не знаешь, что людского холода-голода в амбары не уложишь, ежели их, те амбары, до самых небес поднять. Нищеты, наготы, выше колоколен шесты». «Нищета по свету, старик, от того, что много дураков. Дураки и кормят проходимцев за сказки. А проходимцы, знай, благоденствуют, да сказки рассказывают. Следует отравить или выжечь всех дураков. Тогда сказки исчезнут, и будет голая правда». «Смурая у тебя душа, Егорушка». «То есть мрачная?» «Смурая». «Смурый весь век солнышко не видит». «Пускай так. Я есть хочу». Иван Титович бросил трубку на стол, побежал и в углу отворил ставень подпол. «Не очень жесткого, старик, зубы у меня шатаются», — прибавил ссыльный. Пока рылся старик под полом, доставая хлеб, у крыльца заскрипел песок, и в избу вошел хмельной парень, голубоглазый, русый, с ружьем за плечами. Вид у парня был вызывающий. Старик вылез из подпола. Он принес на стол тресковый рыбник, ржаную микуху хлеба и чашку кваса. «Вот, Егорушка, коли по нутру ешь на здоровье». Парень подошел к столу. «Здорово, колдун!» Он протянул старику ладонь с махорочной потухшей цигаркой, зажатой в пальцах. Старик сделал вид, что не заметил парня, и руки не подал. Расставив кушанье на столе, пошел в угол за ножом, и тут только спросил, кинув на пьяного косой взгляд. «Сын Кучерихин?» «Он самый старчище, из села, с крайней избы». Егор Иванович вскинул глаза на парня. «У матки, видно, денег много, так бродишь за брода с ружьем в сенокос. И пьяный!» — ворчал старик. «Денег хватит, хмель с праздника, а дело до тебя есть. Но старчище при чужих нельзя». «Только не корячься, так у Бога, милочка, места хватит, можно выйтить». Егор Иванович ел соленую рыбу, запеченную в житное тесто, запивал квасом и отрывочно слышал, как в чулане за стеной парень чего-то настойчиво просил, а старик все больше и больше сердился. В сенях уже парень спросил: «Не дашь, старчище?» «Не дам, порошку. Не в Сибирь мне идти из-за тебя, а душу сгубишь, Богу ответ тоже мой будет». «Заговори у ружье, колдун». «Не колдун я, а у ружье твое можно глянуть». Послышался звук металла. Старик тер по железу чем-то твердым, потом заявил: «У твоего, дитятка, у ружья железо мягкое. Пулей аль жеребьем не бей, ствол раздует». Послышались неверные скользящие шаги с крыльца вниз. «На один раз и такое живет!» — крикнул парень снизу. «Богородица, храни! На кого злобишься-то? Может, так обойдется?» — спрашивал старик. «Нечистая душа! Спасения ждешь? Колдун! Черт!» — уже издали кричал парень. «Шальной, махоря! Весь ваш род шальной, пьяный! Батька запился, и ты в беду глядишь!» — смеялся старик вслед парню. Парень в лесу на дороге запел. «Мы, ребята, ежики, в голенищах ножики». «Вот оно, как ошалеют, ежели двое одну полюбят, бедой пахнет», — проговорил старик, садясь на скамью. Ссыльный сидел, опустив голову. Усталость и апатия все больше и больше овладевали им, но, услышав слово «одну любят», уставился тяжелым взглядом в лицо мельника и спросил: «Какую же одну любят?» «Ангели Божий, простота, аль не догадался? Да ту самую, кою ты в лес провожал, у Ханихину устью». Егор Иванович передернул плечами, переставил ноги и, поборов свою сонливость, поднялся. «Это и есть тот парень, которого она любит?» «Тот самый, Егорушка, а другой еще — Крень. Народ у нас глупый, что первый сболтнет, тому все и верят. Сказали вот, что первый жених в округе, а девки льнут. Парень озорник и пьяница. Я бы за него умной суки не дал, не то что девки». Ссыльный закурил папиросу. В раскрытые двери избы из синей было видно, как от сосен по холмам ложились синие тени, а за плотиной мельницы, казалось, прибыло воды, вставал вечерний туман. Егор Иванович сунул старику деньги за хлеб и, шатаясь, вышел. Старик, идя вслед, говорил ему: «Смурый ты, Егорушка! Уж не чужая ли сторона тебе сердце кручинит? Глаза, как у охотника, что людей не видавши, из сузема через месяц вышел. Остановились, запали глазки, кочергой не выгребешь». Ссыльный, спускаясь вниз, спросил: «Изба того парня на краю села?» «С краю, Егорушка, большая изба, тесом обшивают. Ты гости, нынче сенокос мелева нет. Коли лесного гнуса, комаров не боишься, да крещеных не любишь, то люди тоже не всегда ко мне ходят. Сегодня что-то зачастили. Вон еще бедушный бежит и руками машет. Видно, зверь скотину освежил». К плотине мельницы спешно подходил загорелый парень в лаптях с пестерем за плечами, с кольцом берестовой трубы на руке. Парень издали кричал мельнику: «Дедушка Иван, слушай! Ну, поди-ка в лес, там крень лежит. Ангели Иисусе, Ивашка, Афонька? Афонька, я в ночную вышел, коров за поляны выгнал, да на лобыль, а он тут в пырье у муравельника лежит. Мертвый?